Глава вторая. Почтовик находился в другом корпусе, и по дороге мы с подругой не замолкали ни на минуту. Мы постоянно поддерживали связь через письма, но это не то же самое, что болтать вживую. Так я узнала больше деталей о том, как студенты мужской академии оказались без крыши над головой. Очевидно, что боевиков учат на совесть, раз они умудрились взорвать свое учебное заведение. Теперь остается только надеяться, что эти талантливые юноши не решат испытать свои силы на пижаме. После объединения я все больше беспокоюсь, что начнутся такие страсти и конфликты, что никто не сможет предугадать, чем все это закончится. А ведь мне всего-то хотелось спокойно продолжить учебу. С другой стороны, за все эти годы я изучала некромантию именно по учебникам мужской академии. Весь их курс считался более сложным и насыщенным по сравнению с нашим. В этом может быть и моя выгода. Ведь переехали не только студенты, но и весь их преподавательский состав. Возможно, эта ситуация откроет новые возможности для меня. Жаль только, что не получилось подселиться к лучшей подруге. Эльсон тоже не сказать, что повезло с соседкой. Жить с ритуалисткой, которая проводит обряды, рисует символы на полу и зажигает дурно пахнущие свечи прямо в комнате, наверняка то еще удовольствие. Я даже подумала предложить поменяться местами с ее соседкой, но подруга сразу сказала, что это невозможно, никто не согласится. Чтобы не смущать Лис, я пыталась не затрагивать тему Итана, хотя и очень хотелось, но сама она не отличалась такой деликатностью. Чем ближе мы подходили к месту назначения, тем настойчивее она интересовалась, с кем я переписываюсь. «И все же. Что это?» — продолжала Эллисон, не теряя попыток выудить из меня подробности. Я старалась игнорировать ее вопросы и уводить разговор в другое русло. Но терпение подруги быстро иссякло, а любопытство победило. В какой-то момент, когда я меньше всего этого ожидала, она резко выхватила у меня из рук конверт. «Рафаэль Вейланд?» — ошеломленно воскликнула она, прочитав имя получателя. «Ты с ним переписываешься?» Глаза девушки расширились от удивления, и я почувствовала, как мои щеки начали пылать. «Ну да, отпираться не было смысла. После того, как ты раздобыла для меня его конспекты, я случайно нашла адрес внутри, и он оказался очень интересным собеседником». Когда Эллисон узнала, что меня в принудительном порядке зачислили на бытовой факультет, а мама устроила мне информационную изоляцию, она решила помочь и прислала набор учебников и тетрадей от выпускника-некроманта. Среди этих книг я нашла старый журнал, выписанный на имя Рафаэля Вейланда, чьи конспекты были полны глубоких знаний и редких заклинаний. Удивленная и восхищенная тем, насколько все это было продумано и тщательно изложено, я решилась на отчаянный шаг, написала Рафаэлю письмо. Я не ожидала ответа, просто хотела выразить благодарность за то, как его работы помогли мне в обучении. Но каково же было мое удивление, когда вскоре пришел ответ. Так началась наша переписка. Я рассказывала ему о своих успехах, задавала вопросы, делилась переживаниями. В своем тихом провинциальном уголке я была отрезана от многих ресурсов. И Рафаэль стал для меня чем-то вроде наставника, светом в этом информационном вакууме. Он советовал, что читать и изучать, присылал редкие учебники и магические журналы, которые были недоступны в нашем регионе. Иногда в посылках я находила даже ингредиенты для ритуалов, которые в моих краях было невозможно достать. Каждое письмо от него было как глоток свежего воздуха. Он стал не просто другом по переписке, он стал той поддержкой, которая помогала мне идти вперед, несмотря на все преграды. «О чем ты таком задумалась?» — спросил я, заметив, как на лице притихшей Эллисон появилась хитрая улыбка. «Придумывая, что подарю вашему первенцу серебряную берцовую кость или золотую черепушку?» — заявила она и расхохоталась, увидев выражение моего лица. «И о чем она только думает?» Под шутки и смех мы добрались до почтового отделения на территории Академии, а затем разошлись каждый по своим делам. Эллисон отправилась на вечернюю тренировку, а мне предстояло познакомиться с соседками и распаковать вещи. Когда я вернулась в свою комнату, сразу заметила, что что-то не так. Дверь была приоткрыта, и изнутри раздавались приглушенные девичьи голоса. Я осторожно вошла и остановилась на пороге, осматривая своих новых соседок, с которыми еще не была знакома. Обе выглядели весьма ухоженными, а светлые волосы и утонченные черты лиц сразу наводили на мысль, что они, скорее всего, с целительского факультета. Такие девушки всегда выглядели как с обложки журнала и держались с легким высокомерием. Одета, к слову, весьма прилично. У одной была юбка до колена, белая блузка, у другой — аккуратное приталенное платье. Но их внешняя опрятность совершенно не сочеталась с тем, что они делали. Красотки не постеснялись залезть в мои вещи. В чемодан они не заглядывали, но из бокового кармана вытащили мой танто, боевой посох, который в сложенном виде был не больше зонтика, около полуметра. «Таких я еще не видела», — размышляла одна из соседок, опрометчиво повернув Танту черенком к себе. «Похоже на ручную работу или что-то в этом роде. В столице таких не делают. Интересно, как его раскрыть?» Ее подруга стояла рядом, тоже рассматривая оружие, но, к счастью, пока не прикасаясь к нему. Они были так увлечены, что даже не заметили, как тихо вошла в комнату. Мои губы тронула едва заметная улыбка. Любопытные девицы заслуживали небольшой урок. «Рассвет теней», — я негромко произнесла активационную фразу. Танта мгновенно раскрылся, удлинившись до своего истинного размера — 2,5 метра. С силой развернувшись, он выбил девушку из равновесия, отчего она с криком отлетела назад и рухнула на свою кровать прямо на горы беспорядочно разбросанных платьев. Шест выскользнул из женских рук, с грохотом упав на пол. Вторая девушка с визгом отскочила назад, с ужасом глядя на происходящее. Я спокойно подошла к кровати, подняла Танту и снова сложила его до прежнего компактного вида. Затем без спешки засунула его обратно в кармашек чемодана и, повернувшись к своим соседкам, произнесла. «Рыскание по чужим вещам может быть опасным для жизни. Особенно, если эти вещи некроманта. Не говоря уже о том, насколько это неприлично. Но накалять обстановку не стала. Эвелина Ларен, 8-й курс. Ваша новая соседка». Я протянула руку той, что все еще лежала на кровати. «Виктория Рейнхард, 7-й курс целительства», — представилась девушка, приняв мою помощь. «Селина Вольфрид, 6-й курс», — подала голос вторая соседка. «Не припомню тебя на целительском. Ты перевелась откуда?» «А я не с целительского. Я некромантка». «Что?» — ахнула Виктория, ошеломленно глядя на меня. «Ты некромантка?» — скривилась Селина, сделав шаг назад. «Какие-то проблемы?» — я приподняла бровь. «Теперь ясно, чем в комнате стало вонять». Она брезгливо сморщила нос, намекая на старый миф, что некроманты источают запах гнили. Виктория тихо хихикнула, видимо, находя эту шутку удачной. «Ясно, значит, не подружимся». Впрочем, этого следовало ожидать. Целители всегда считали себя едва ли не самыми достойными магами, вершиной магического искусства. Они гордились своей чистотой и способностью исцелять, считая некромантов полной противоположностью, недостойными, грязными, погрязшими в смерти и тьме. Наивно было полагать, что в столице эти распри остались в прошлом, но я все еще глупо надеялась, что смогу избежать этого старого как мир предубеждения. Видимо, ошиблась. Я усмехнулась и не осталась в долгу. «Может, вам стоит проверить свои шмотки, которые валяются по всей комнате?» — спокойно сказала я, не скрывая отвращения. «Не удивлюсь, если в них запуталась какая-нибудь мышь и сдохла. Или вы просто их не стираете?» Я перевела взгляд на Селену, что пыталась оскорбить меня, добавив. «А ведь целительницы должны быть примером стерильности, не так ли? Похоже, о чистоте вам ничего не известно». Виктория вспыхнула от злости. Неужели это она такой бардак учинила? И резко ответила. «Ты же понимаешь, что проживание целителей и некромантки в одной комнате — это какая-то ошибка», — заявила она, скрестив руки на груди. «Мы не собираемся тебя терпеть, в конце концов, это опасно. Кто знает, вдруг ты отправишь нас за грань». Селина кивнула, поддерживая подругу. «Правильно, иди и проси другую комнату». Я подняла бровь, не собираясь уступать. «Если это вам нужно, идите и просите, чтобы вас отселили. У меня предубеждений к целителям нет, я никуда переезжать не собираюсь». «Придется!» — взорвалась Виктория, и голос дрожал от ярости. «Не спеши распаковывать вещи!» Девушки, обменявшись возмущенными взглядами, направились к двери. Я спокойно наблюдала, как они покидают комнату, не иначе, как намереваясь найти комендантшу, чтобы та отселила от них ужасную некромантку. Оглядев комнату, я поняла, что придется немного прибраться. Мои милые соседки, похоже, заняли все свободное пространство. Я решила начать с освобождения шкафа, который полагался мне по праву. Аккуратно, но без сожаления, я выгребла чужие вещи, затем убрала со своего стола туфли, которые стояли там словно на выставке. Использовав бытовые заклинания, тщательно все почистила и освежила постельное белье. С таким бардаком шутка о сдохшей мыши вовсе не шутка. Когда я уже заканчивала раскладывать свои вещи в шкафу, двери комнаты с грохотом распахнулись, и вернулись недовольные девушки. Их лица были каменными, и, судя по всему, их попытка добиться моего выселения не увенчалась успехом. «Ну что ж», — спокойно сказал я, продолжая обустраиваться. «Похоже, нам придется учиться уживаться». «Ничего подобного», — заявила Виктория, ее голос дрожал от раздражения. «Нам дали карт-бланш на решение проблемы». Я подняла взгляд, ожидая продолжения. Виктория, видимо, наслаждаясь моментом, сделала шаг вперед. «Комендантша сейчас не до наших девчачьих капризов», продолжила она, саркастически выделив последние слова, не иначе как процитировав главную по общежитию. «Вся академия стоит на ушах из-за проблемы с размещением студентов из мужской академии. Она сказала, что мы решали проблему сами, если не можем ужиться. Можем поменяться с кем-нибудь, если найдем желающих». Я сдержала улыбку, представляя, как девушки бродили по академии в поисках тех, кто согласился бы на обмен, и не нашли никого. Но Виктория не собиралась сдаваться так просто. Она подняла подбородок, ее глаза сузились. «А теперь...» — она сверлила меня взглядом. «Давай поговорим о твоем танто. Ты занимаешься танатофорией, не так ли?» «Ну, допустим». Я внимательно посмотрела на нее, стараясь понять, куда она клонит. «Как насчет того, чтобы с его помощью выяснить, кто отселится? Побеждаю я, ты завтра же выселяешься из комнаты. Мне без разницы, куда?» Продолжила Виктория, махнув рукой. «Побеждаешь ты, выселяемся мы». Слова прозвучали так, словно она была абсолютно уверена в своей победе, как будто и мысли не допускала, что им с Селиной придется приезжать. Я задумалась, почему Виктория выбрала танто для нашего поединка. Тантофория никогда не была популярна среди девушек, и уж тем более среди тех, кто привык полагаться на магию. Но в ее выборе было что-то одновременно очевидное и изощренное. Она прекрасно понимала, что бой будет без магии, лишая меня главного преимущества. Никто в здравом уме не станет сталкиваться с некромантом в магическом поединке, особенно когда его сила — загадка. Я ведь новенькая, темная лошадка, и Виктория это знала. Ее расчет был безупречен. Да, целители тоже могут усложнить жизнь, но я сомневаюсь, что эти две прекрасные девицы изучают что-то, кроме косметологического направления. К тому же целители связаны строгой клятвой о непричинении вреда, что сильно ограничивает их возможности в бою. А вот некроманты... Мы связаны лишь уставом Академии, и это дает нам куда больше свободы в действиях. Виктория, очевидно, рассчитывала, что физическая схватка сложится в ее пользу. Она явно уверена в своем превосходстве. Я усмехнулась и на мгновение, задумавшись, кивнула. Это будет даже интересно. Согласна. И, кстати, я уже нашла для вас комнату, куда вы сможете приехать после нашего состязания. Думаю, Элисон со своей соседкой будут не против переехать ко мне. Селена бросила на меня настороженный взгляд, но ничего не сказала. Виктория же, поджав губы, кивнула. «Завтра после занятий на полигонах», — объявила Виктория решительно. «Хорошо», — спокойно ответила я, закрывая дверцу шкафа. Мы договорились, но ясно было одно. На следующий день кто-то из нас покинет эту комнату навсегда.